продолговатый уголек, который продолжал соединять провода. Нельзя сказать, чтобы Пиркс уж очень перепугался. Он был взволнован, но разве с момента старта он хоть минуту чувствовал себя спокойным? Часы были видны плохо, щиты имели собственное освещение, радар тоже. Только хватало как раз на то, чтобы аварийные огни и резервная цепь не включались. Но для полного освещения его явно не доставало. До момента выключения двигателей оставалось 4 минуты. Об этом ему заботиться не приходилось. Автомат должен сам выключить двигатели. Ледяная струйка пробежала вдоль позвоночника. Как же сработает автомат, если произошло короткое замыкание? Какую-то секунду он колебался. Та самая эта цепь или другая, потом сообразил, что это главные предохранители для всей ракеты и для всех цепей. Но как же котел, ведь он сам по себе? Котел, да, но не автомат. Ведь ты же сам предварительно отрегулировал его. Значит, надо выключить? Или лучше не трогать? А вось как-нибудь сработает? Конструкторы не учли, что в кабину управления может попасть муха, что крышка может свалиться и произойдет короткое замыкание, да еще какое. Свет беспрерывно мигал. Надо было что-то предпринимать, но что? Очень просто. Надо переключить главный выключатель, который находится под полом за креслом. Он выключит главную цепь и приведет в действие аварийную. И все будет в порядке. Ракета не так уж плохо сконструирована. Все предусмотрено для обеспечения надлежащей безопасности. Любопытно. А пришло бы это вот так сразу в голову Бёрсту? Пожалуй, пришло бы. Может быть, даже... Но осталось всего 2 минуты. Он не успеет произвести маневр. Пиркс подпрыгнул на месте. Он начисто забыл о Бёрсте. Несколько секунд он соображал, закрыв глаза. АМУ-27, ведущий Земля-Луна, к ИО-2, ИО-2БИС. У меня короткое замыкание в кабине управления. Маневр выхода на временно-постоянную орбиту над экваториальной зоной Луны выполняю с опозданием в неопределенный срок. Выполняйте маневр самостоятельно в установленный момент. Прием. ИО-2БИС к ведущему АМУ-27 Земля-Луна. Выполняю маневр одновременно с ИО-2. Выхожу на временно-постоянную орбиту над экваториальной зоной. До момента прелунения у тебя остается 19 минут. Желаю успеха. Желаю успеха. Конец. Едва дослушав, Пиркс отвинтил кабель радиофона, кислородный шланг, второй кабель. Пояса он расстегнул заранее. Когда он поднимался с кресла, табло автомата вспыхнуло рубиновым светом. Вся кабина то возникала из тьмы, то погружалась в мутный оранжевый полусвет. Двигатель не выключился. Красный огонек смотрел на него из полутьмы, словно спрашивая совета. Раздалось равномерное гудение, предостерегающий сигнал. Автомат не смог выключить двигатели. Стараясь сохранить равновесие, Пиркс бросился за кресло. Выключатель находился в кассете, вделанный в пол. Кассета заперта на ключ. Да, конечно, заперта. Он дернул крышку, не поддается. Где же ключ? Ключа не было. Дернул еще раз, результат тот же. Пиркс выпрямился и уставился перед собой невидящими глазами. На передних экранах пылала уже не серебристая, а белая, как горные снега, гигантская луна. Зубчатые тени кратеров передвигались по ее диску. Отозвался радарный альтиметр. Или он давно уже работал? Он мерно тикал, из полумрака выскакивали маленькие зеленые цифры. Расстояние 21 тысяча километров. Предохранитель регулярно выключал ток, свет мигал без устали, но когда он гас, в кабине уже не наступала темнота. Призрачное сияние луны заливало ракету и лишь слегка ослабевало, когда вспыхивал тускловатый свет ламп. Корабль летел прямо, только прямо, и все увеличивал скорость при остаточном ускорении 0,2 G. Вдобавок луна притягивала его все сильнее. Что делать? Что делать? Он рванулся еще раз к кассете, ударил ногой по крышке. Сталь не дрогнула. Сейчас, сейчас. Боже, как он мог так потерять голову? Надо просто попасть туда, по ту сторону оболочки, ведь это возможно. У самого выхода, там, где стеклянная банка, сужаясь в туннель, становится воронкой, кончающейся у затвора, находится специальный рычаг, покрытый красным лаком с надписью «Только при аварии в системе управления». Стоит его передвинуть, и стеклянный колпак поднимется почти на метр. Можно будет подлезть под него, каким-нибудь кусочком изоляции очистить провод и... Одним прыжком он очутился у красного рычага. «Идиот!» — вырыгал он себя мысленно, схватился за стальной рычаг и так дернул его, что у него хрустнули плечевые суставы. Рычаг выскочил на всю длину сверкающего машинным маслом стального прута, а пузырь хоть бы дрогнул. Обалдев, Пиркс глядел на пузырь и видел в глубине экраны, заполненные пылающей луной. Свет беспрерывно мигал над его головой. Он еще раз дернул рычаг, хотя тот был уже вытянут до отказа. Ничего. Ключ. Ключ от кассеты с выключателем. Он бросился плашмя на пол, заглянул под кресло, там лежал только брик. Свет беспрерывно мигал, предохранители регулярно выключали ток. Когда свет гас, все вокруг становилось белым, будто это были скелеты. «Конец», — подумал он. «Выброситься вместе с пузырем, катапультироваться с креслом. Нельзя, парашют не затормозит, ведь на Луне нет атмосферы. Спасите!» — хотелось ему кричать, но некому было взывать, он один. Что делать? «Должен же быть какой-то выход!» Пиркс еще раз кинулся к рукоятке, дернул. Рука чуть не выскочила из сустава. Он готов был заплакать от отчаяния. «Так глупо, так глупо! Где же ключ? Почему механизм заело?» «Альтиметр!» — он быстрым взглядом окинул циферблаты. 9500 километров. На светящемся фоне отчетливо выделялись зубчатые края Тихомахариса. Ему казалось, что он уже ясно видит место, где врежется в покрытую пемзой скалу. Будет грохот, огонь и... Вдруг при очередной вспышке света его лихорадочно блуждающий взгляд упал на 4 медные жилы. Там отчетливо чернел маленький уголек, соединяющий кабель и останки сгоревшей мухи. Выставив плечо, как вратарь в отчаянном броске, Пиркс прыгнул вперед. Удар был страшным, от сотрясения он едва не потерял сознание. Эластичная оболочка отбросила его, как надутая автомобильная шина, он упал на пол, кабина не дрогнула. Он вскочил на ноги, тяжело дыша, с окровавленными губами, готовый опять броситься на стеклянную стену. И тут он глянул вниз. Рычаг простого пилотажа. Для больших кратковременных ускорений до 10G, но только на долю секунды. Он действовал непосредственно на механической тяге, давал мгновенный аварийный ход. Но этим путем он мог лишь увеличить скорость, то есть еще быстрее долететь до Луны. Нет, надо тормозить. Эффект был слишком кратковременным. Торможение должно быть непрерывным. Он бросился на рычаг, падая, схватился за него, рванул, и, лишенный амортизирующей защиты кресла, почувствовал, что буквально разваливается на части, так сильно ударился о пол. Он потянул за рычаг еще раз, такой же страшный, мгновенный рывок ракеты. Пирк стукнулся головой о пол, и если б не пенопласт, его череп раскололся бы. Предохранитель звякнул, мигание внезапно прекратилось, кабину залил нормальный, спокойный свет ламп. Двойной толчок молниеносных ускорений выбросил обугленный трупик мухи, застрявший между проводами. Короткое замыкание было ликвидировано. Чувствуя на губах соленый вкус крови, Пиркс кинулся в кресло, будто прыгнул с трамплина, но не попал в его объятия, пролетел высоко над спинкой, страшный удар об потолок, чуть ослабленный шлемом. В тот момент, когда он готовился к прыжку, вступивший в действие автомат выключил двигатели. Корабль теперь уже только по инерции камнем падал прямо на скалистые зубцы Тихома Харриса. Пиркс оттолкнулся от потолка. Кровавая слюна, которую он выплюнул, плавала вокруг него красновато-серебристыми пузырьками. Он отчаянно извивался в воздухе, протягивая руки к спинке кресла, вытащил из кармана все, что в них было, и швырнул за спину. От этого рывка его тело начало медленно и мягко опускаться все ниже. Пальцы, вытянутые так, что жилы лопались, сначала царапнули ногтями по никелированной трубке, потом вцепились в нее. Теперь уж он ее не выпустит. Он подтягивался вниз головой, как акробат, делающий стойку на ручках кресла, поймал пояс, по поясу съехал вниз, обмотал его вокруг тела, застежка, он не стал тратить время на застегивание, зажал конец пояса зубами. Держится. Теперь руки на рукоятке, ноги на педали. Альтиметр 1800 километров до Луны. Успеет он затормозить? Исключено. 45 километров в секунду. Надо повернуть, провести глубокий выход из пикирующего полета. Только так. Пиркс включил рычаги поворота. 2, 3, 4G. Мало. Мало. Он дал полную тягу на поворот. Сверкающий ртутным блеском диск Луны на экране, словно вмурованный в него снаружи, теперь дрогнул и начал все быстрее опускаться вниз. Кресло скрипело под возрастающей тяжестью тела. Корабль входил в дугу с большим радиусом под самой поверхностью Луны. Такой радиус был необходим из-за огромной скорости. Рычаг торчал неподвижно, дожатый до отказа. Тело вдавливалось в губчатую обивку кресла. Пиркс задыхался. Комбинезон не был соединен с кислородным аппаратом. Он чувствовал, как гнутся его ребра. Серые пятна поплыли перед глазами. Он ждал слепоты, не отрываясь от рамки радарного альтиметра, на циферблате которого мелькали маленькие цифры 990, 840, 760 километров. Хотя он и знал, что идет на полной мощности, но продолжал нажимать на рычаг. Он делал самый крутой поворот, какой только был возможен, и, несмотря на это, продолжал терять высоту. Цифры уменьшались, хотя и медленнее. Он все еще находился в нисходящей части большой дуги. Пиркс посмотрел на траектометр. Он едва смог повернуть зрачки. Как обычно, в опасной зоне небесных тел диск аппарата показывал не только кривую, которую чертила ракета, и слабо светящееся воображаемое продолжение траектории, а также профиль поверхности Луны, над которой проводился весь этот маневр. Обе эти кривые полета и лунной поверхности почти сходились. Пересекаются ли они? Нет, но его дуга была почти касательной. Неизвестным. Проскользнет он над самой поверхностью Луны или врежется в нее? Траектометр работал с точностью до 7-8 километров, и Пиркс не мог знать, проходит ли кривая в 3 километрах над скалами или под ними. Темнело в глазах, 5G делали свое дело. Но сознание он не потерял. Лежал ослепший, руки крепко сжимали рычаги, чувствуя, как постепенно подаются амортизаторы кресла. Он не верил, что погибнет. Как-то не мог в это поверить. Он был уже не в силах шевелить губами, и в окутавшей его тьме лишь медленно считал про себя 21, 22, 23, 24. Дойдя до 50, подумал, сейчас произойдет столкновение, если оно вообще должно произойти, и все-таки не выпускал из рук рычаги. Он понемногу терял сознание. Духота, звон в ушах, в горле полно крови, перед глазами кровавая тьма. Пальцы разжались сами, рычаг медленно сдвинулся, уже ничего не слышал, ничего не видел. Постепенно светлело, дышать стало легче. Он хотел открыть глаза, но ведь они были все время открыты, и теперь их жгло. Пересохла слизистая оболочка глазного яблока. Он сел. На гравиметрии 2G. Передний экран пуст, звездное небо, от Луны ни следа. Куда делась Луна? Она была внизу, под ним. Он вырвался из смертельного пике и теперь удалялся от Луны с сокращающейся скоростью. На какой высоте он проскочил над Луной? Это, конечно, зарегистрировал альтиметр. Сейчас Пирксу было не до исследования цифровых данных. Только теперь он осознал, что гудевший беспрерывно сигнал тревоги умолк. Очень нужен такой сигнал. Лучше бы уж колокол повесили под потолком. Кладбище так кладбище. Что-то тихонько зажужжало. Муха. Вторая муха. Жила скотина этакая. Она летала под самым куполом. Во рту у Пиркса было что-то отвратительное, жесткое, с привкусом ткани. Конец предохранительного пояса. Он все время безотчетно сжимал его зубами. Пиркс пристегнул пояса, положил руки на рычаги. Надо было вывести ракету на заданную орбиту. Ясное дело, обоих ИО уже и след простыл, но он должен доползти куда следует и сдать рапорт Луне навигационной. А может быть, Луне главный, поскольку у него была авария? Черт его знает. Или промолчать. Нет, это исключено. Вернется он и увидит кровь, даже потолок в красных брызгах. Теперь он это заметил. Да и автоматический регистратор записал на ленту все, что здесь творилось. И фортили, предохранители, и борьбу с аварийным рычагом. Хороши же эти АМУ, нечего сказать. Хороши и те, кто подсовывает пилотам такие гробы. Однако пора было рапортовать. А Пирк все еще не знал, кому. Он наклонился, отпустил немного плечевой ремень. Протянул руку к шпаргалке, лежащей под креслом. В конце концов, почему бы и не заглянуть в нее, хоть теперь пригодится. И тут что-то скрипнуло, совсем так, будто отворилась какая-то дверь. Никакой двери за ним не было, он это прекрасно знал. Привязанный поясами к креслу, он не мог обернуться назад. Но на экраны упала полоса света, звезды побледнели, и он услышал приглушенный голос шефа. «Пилот Пиркс!» Пиркс хотел вскочить, но ремни не пустили. Он упал обратно в кресло. Ему казалось, что он сошел с ума. В проходе между стенкой кабины и прозрачной оболочкой показалась фигура шефа. Он остановился перед Пирксом в сером мундире, глядел на него серыми глазами и улыбался. Пиркс не понимал, что с ним происходит. Прозрачная оболочка поднялась вверх. Пиркс инстинктивно отстегнул пояса, встал. Экраны за спиной шефа внезапно погасли, будто их ветром сдуло. «Весьма хорошо, пилот Пиркс», — сказал шеф. «Весьма хорошо». Пиркс все еще не соображал, что с ним делается. Он встал по команде смирно перед шефом и сделал нечто страшное. Повернул голову, насколько позволил надутый воротник. Весь проход вместе с люком был раскрыт, словно ракета в этом месте лопнула пополам. В лучах вечернего солнца виднелся помост ангара, стоящие на нем люди, тросы, решетчатые фермы. Пиркс поглядел на шефа. «Иди, мальчуган», — сказал шеф, и медленно протянул ему руку, которую Пиркс взял. Крепко сжав его пальцы, шеф добавил: «Выражаю тебе благодарность от имени Института полетов, а от своего собственного прошу изменить меня. Это необходимо. А теперь идем. Зайдешь ко мне, сможешь умыться». Он двинулся к выходу. Пиркс пошел за ним, ступая тяжело и неуклюже. Снаружи было холодно, веял слабый ветер. Он врывался в ангар через раздвинутую часть свода. Обе ракеты стояли на тех же местах, что и раньше. Лишь несколько длинных, толстых кабелей были подключены к их носам. Прежде этих кабелей не было. Инструктор, стоявший на помосте, что-то говорил ему. Сквозь шлем он плохо слышал. «Что?» — спросил он машинально. «Воздух. Выпусти воздух из комбинезона». «Ага, воздух». Он нажал клапан, зашипело. Пирк стоял на помосте. Какие-то два человека в белых халатах ждали у барьера. Похоже было, что у его ракеты лопнул нос. Постепенно Пиркса начало охватывать ощущение странной слабости, изумления, разочарования, которое все явственнее переходило в гнев. Отвинчивали крышку второй ракеты. Шеф стоял на помосте. Люди в белых халатах что-то ему говорили. Внутри ракеты раздался слабый треск. Какой-то коричневый, извивающийся клубок выкатился оттуда. Смутным пятном моталась голова без шлема. Давилась криком. У Пиркса подкосились ноги. Этот человек, Бёрст, врезался в луну.